Прокурор. В тот день после обработки директора кинотеатра больше ничего не произошло. Зато на следующий день, едва Родион переступил порог школы, как дежурный по школе, предупрежденный начальством, бегом кинулся к завучу, чтобы сообщить о прибытии Коновалова. Родион не успел подойти к своей парте, как зашел Владимир Степанович и, властно кивнув головой, приказал выйти из класса. В коридоре, даже не поздоровавшись, он заговорил суровым тоном: «В какую историю ты опять влез?» «Понятия не имею. Говорите конкретней». «У тебя их пяток в запасе? Ладно, пошли. Нас ждут. Там все расскажешь, злыдень». Проходя в кабинет завуча мимо стоящих в коридоре десятиклассников, Родион услышал: «Ну, что я вам говорил? Без лысого тут не обошлось. На расправу тащат. Гони, Василь, полтинник, и больше со мной не спорь». «Что ж он такое сотворил, если сам прокурор в школу заявился?» Родион сразу вспомнил подслушанный телефонный разговор и напрягся. Однако прокурор, моложавый невысокий брюнет, встретил его очень приветливо. Он поздоровался с Родионом за руку и сказал: «Так вот ты какой, Родион Коновалов. Слышал о тебе, слышал». Ничего хорошего о Родионе он не слышал. Но виду не подал, а сказал завучу: «Извините, Владимир Степанович, мне надо побеседовать с мальчиком наедине». Удивленному завучу пришлось выйти за дверь. Сгорая от любопытства, он застыл в ожидании на выходе около лестницы. Еще утром прокурор позвонил ему с просьбой организовать встречу с учеником Коноваловым, но причину не объяснил. После этого разговора встревоженный завуч позвонил в милицию, но там про Коновалова ничего не слышали. Лучков, узнав, что прокуратура интересуется Коноваловым, сходил к прокурору сам и поговорил с ним. Это он плохо отозвался о Родионе и посоветовал не связываться с нехорошим подростком. Прокурор удивился своеобразной характеристике Родиона, но своих планов не изменил. Он сразу приступил к делу и спросил Родиона: «Скажи, дружок, у тебя есть бабушка?» «У меня бабушек как гороху, а дедушек нет. На войнах поубивала. Теперь и говорить о боях не с кем». «А они в Бога верят?» «Само собой. Они же все старорежимные, при царях воспитывались. А зачем они вам?» «Мне все не нужны. Я интересуюсь той, с которой дружит Тамара Бровкина». Снова прозвучало это имя, и Родион насторожился. Прокурор это заметил и поднажал: «Только не говори, что ты ее не знаешь». «А что с ней такое?» «Ничего, все в порядке. Но вопросы задаю я, а ты отвечаешь». «Ну?» «Да какая там дружба? Была она пару раз у бабушки Анфисы. Бабушка ей чирьи свела, дело пустяковое, я тоже это умею. Если у вас бывают, то могу дать хороший рецепт». «Не нуждаюсь». «Так вы за это привлекать собираетесь?» «Нет, нет, успокойся». Петр Михайлович принялся обдумывать следующий ход, а у Родиона от всех этих недомолвок возникла мысль, что прокурор сам хочет стать пациентом бабушки Анфисы, но боится говорить об этом прямо. «А что? Коммунисты потихоньку тоже обращались к знахаркам. У бабы Анфисы в пациентах бывали шишки не меньше Петра Михайловича». Родион встрепенулся и сказал: «Я понял! Вам нужно к бабушке Анфисе, и чтобы меньше кто об этом знал». «Вот-вот. Ты сумеешь это организовать?» «Вам на какой день?» «Прямо сейчас. Ты иди к прокуратуре и жди возле машины, а я попрошу твое начальство отпустить тебя с уроков». В станице было всего три мощеных улицы и несколько асфальтированных пешеходных дорожек в центре. Остальные улицы весной и осенью утопали в грязи, местами непролазной. Прокурорская «Волга» не спеша двигалась по скользкой дороге. Родион сидел впереди и показывал нужные повороты, а Петр Михайлович расселся на шикарном заднем сиденье. Однако он чувствовал себя не в своей тарелке. Предприятие казалось ему сомнительным. Родион это заметил и решил его подбодрить: «Не переживайте, товарищ прокурор, баба Анфиса вам обязательно поможет. Она к начальству с уважением. Осенью начальник Красноглинской милиции вот такую корзину роз привез ей в благодарность. За что? Она его от мужской немочи исцелила. С виду и не подумаешь, мужик здоровый, вроде вас, а такая напасть. Так что не сомневайтесь, она вас тоже на ноги поставит. Лицо водителя напряглось и покраснело. Руль слегка дернулся в руках, и машина вильнула. Прокурор раздраженно сказал: «У меня нет этой немочи». «И хорошо. Недержание мочи лечится проще. Месяц отвар попьете, и куда что денется». Водитель непроизвольно газанул, машину занесло и стукнуло задним крылом об электрический столб. Веселость у шофера пропала. Он чертыхнулся и со злобой посмотрел на Родиона. В еще большем раздражении Петр Михайлович произнес: «Юноша, ты умеешь молчать?» «Само собой. Вы не волнуйтесь. Я про ваши болячки никому не скажу». Прокурор не выдержал и рявкнул: «Да заткнись ты, наконец! И больше ни слова!» Родион послушно замолчал. И дальше ехали в тишине. Улица заканчивалась, миновали последние дома. Шофер затормозил и спросил: «Так где твоя бабушка живет? Ты сказал, что на этой улице, а мы уже на краю». Родион молчал. Прокурор спросил: «Ты чего молчишь? Оглох?» «Не оглох. Сами же приказали, что больше ни слова. Вот я и молчу, а вам все не так. Говорить нельзя и молчать нельзя, вам не угодишь». Прокурор вспомнил слова директора кинотеатра и произнес: «Ну ты и экземпляр. Ладно, играем по твоим правилам. Про дорогу я говорить разрешаю, но никаких посторонних тем». «Тогда поворачивайте назад, мы ее давно проехали». Водитель схватил Родиона за плечо и тяжело задышал. «Так ты это специально? Соображаешь, над кем издеваешься, сопляк?» «Конечно, специально. Меня учили выполнять приказы старших. Что в этом плохого?» Водитель повернулся к прокурору и растерянно сказал: «Петр Михайлович, я в первый раз вижу такого долдона в таком возрасте. Хорошо бы и в последний. Разворачивайся». Когда «Волга» остановилась возле бабушкиного двора, Родион вылез из машины и аккуратно вдоль забора прошел до калитки. Бабушка стояла во дворе и вопросительно на него смотрела. Родион поздоровался и в двух словах объяснил цель своего визита, а затем выложил свою версию о прокурорских немочах. Более информированная и проницательная бабушка сказала, чтобы он не молол чепухи, позвал прокурора, а потом отправлялся по своим делам, мол, она и без него тут разберется. Родион хотел бы и назад проехаться на «Волге», но выражение лица водителя без слов говорило о том, что его туда уже не посадят. И он привычно зашлепал по грязи обратно домой. Записей переговоров не осталось, но, судя по результатам, бабушка провела их с выгодой для себя. Когда она разобралась в ситуации, то первым делом пожалела глупую девушку, а потом сказала прокурору, что она в два счета закроет Тамаре рот на замок, а за это потребовала проложить по улице пешеходную асфальтовую дорожку. Прокурору цена не показалась чрезмерной, и он тут же послал шофера за начальником коммунхоза. Прибывший на место начальник коммунхоза схватился за голову и стал что-то говорить о планах на текущее полугодие. Но Петр Михайлович его перебил и напомнил, что у Тамары в планах на ближайший месяц посещение жены начальника коммунхоза, да и не только его жены. После этого решение было принято незамедлительно, и неприметная окраина улицы Мира была той же весной заасфальтирована самой первой в станице. Бабушке Анфисе хватило 5 минут для того, чтобы вправить Тамаре мозги на место. В тот же день прокурор доставил бабушку в райотдел и проводил ее в камеру до Тамары, которая в знак протеста додумалась объявить голодовку. Бабушка популярно объяснила Тамаре, что многие люди кичатся своим богатством, здоровьем или красотой, хотя заслуги их в этом нет, потому что все от Бога. У кого нет ни того, ни другого, ни третьего, а гордыня покоя не дает, кичится нищетой и болезнями. А Тамара додумалась кичиться своими грехами. Исповедоваться нужно Богу, и желательно в церкви, а не попавшимся под руку теткам на улице. Они не боги. А на Тамаре двойной грех, так как своими покаяниями она совращала в грех невинных посторонних людей, навязывая им роль судей неправедных. Тамара слушала бабушку, не моргая, а потом расплакалась и стала обзывать себя последней дурой. Из камеры она вышла другим человеком. Извинилась перед прокурором и милиционерами и больше уже никогда не куролесила. С большим облегчением ее отпустили домой. Родион ничего об этих событиях не знал, а потому на другой день ничего не смог объяснить завучу. На этом история грешной секретарши заканчивается. По совету бабушки она ушла с бесовской должности и поступила в больницу санитаркой. Затем выучилась на медсестру, где и нашла свое подлинное призвание. К мужчинам относилась строго и к себе не допускала. Эта история не стала предметом широкого обсуждения. У фигурантов были веские причины молчать. О бабушке Анфисе болтать не позволяла профессиональная этика. Те, кто что-то видел или слышал, в том числе и жены пострадавших начальников, единодушно решили, что Тамара было помешалась на почве несчастной любви, а потом выздоровела и пришла в себя. Эта гипотеза объясняла все. Хотя история закончилась благополучно, кое-кому она принесла неприятности. Шило в мешке не утаишь, и про этот случай стало известно наверху, а там были сделаны соответствующие выводы. Директора лесхоза без особого повода понизили в должности, еще двух начальников перевели на другую работу, а остальные получили по выговору. Майор Перелазов несколько лет не мог получить очередного звания, и он знал за что. Товарища Караваева через полгода перевели в другой район, а первым секретарем назначили местного выдвиженца. Новый партийный вожак от греха подальше назначил секретаршей страхолюдную мымру предпенсионного возраста.